Скачки, так же, как и мокколи, составляют непременную принадлежность последнего дня карнавала. По звуку выстрелов экипажи тотчас вышли из цепи и рассыпались по ближайшим боковым улицам. Все эти маневры совершаются, кстати сказать, с удивительной ловкостью и быстротой. Хотя полиция нисколько не заботится о том, чтобы указывать места или направлять движение, пешеходы стали вплотную к дворцам. Послышался топот копыт и стук сабель. Отряд карабинеров, по 15 в ряд, развернувшись во всю ширину улицы, промчался галопом по корсу, очищая его для скачек. Когда отряд доскакал до Венецианского дворца, новые выстрелы возвестили, что улица свободна. В ту же минуту под неистовый оглушительный рев, словно тени, пронеслись 8 лошадей, подстрекаемые криками 300 тысяч зрителей и железными колючками, которые прыгали у них на спинах. Немного погодя, с замка Святого Ангела раздалось 3 пушечных выстрела. Это означало, что выиграл 3-й номер. Тотчас же, без всякого другого сигнала, экипажи снова хлынули на корсу из всех соседних улиц, словно на миг задержанные ручьи разом устремились в питаемое ими русло, и огромная река понеслась быстрее прежнего между гранитными берегами. Но теперь к чудовищному водовороту прибавился еще новый источник шума и сутолоки. На сцену выступили продавцы мокколи. Мокколи или мокколетти — это восковые свечи разной толщины, начиная от пасхальной свечи и кончая самой тоненькой свечкой. Для действующих лиц последнего акта карнавала в Риме они являются предметом 2 противоположных забот. Первая — не давать гасить свой мокколетто. Вторая — гасить чужие мокколетти. В этом смысле мокколетто похож на жизнь. Человек нашел только один способ передавать ее, да и тот получил от Бога, но он нашел 1000 способов губить ее. Правда, в этом случае ему несколько помогал дьявол. Чтобы зажечь мокколетто, достаточно поднести его к огню. Но как описать 1000 способов, изобретенных для тушения мокколетти? Исполинские меха, чудовищные гасильники, гигантские веера. Мокколетти раскупали нарасхват. Франц и Альбер последовали примеру других.